Глава 8. Невольный свидетель. Кассандра. Покончив со своими делами на кухне, решаю прогуляться по вилле, лишь бы не думать, где и с кем сейчас Брайан. Жила ведь я как-то 8 лет без этой информации. И дальше проживу. Нужно только нарисовать в своем воображении четкий план действий и строго ему следовать, не засоряя мысли никому ненужными глупостями. Я обязана провести предоставленное время с пользой. Мало ли какая информация может пригодиться. Вдруг я и сама сумею найти выход из капкана, в котором застряла из-за собственного безрассудства. Обхожу все доступные комнаты. Обстановка не вызывает и маломальского интереса из-за отсутствия жизни в этих помещениях. В 2 гостевых спальнях на 2-м этаже такой же гостиничный интерьер, как и в моей. Необходимый минимум мебели в холодном скандинавском стиле и плазма на стене. В каждой комнате отдельная ванная идеальной чистоты и без предметов гигиены. Зачем Брайану такой огромный дом? На всякий случай оставляю кеды у себя в спальне, чтобы не наследить, и бесшумно ступая по мягкому ковролину, которым услана лестница, отправляюсь на 1-й этаж к манящей двери в дальнем конце коридора. Ручка легко поддается, впуская меня в обитель владельца дома. Эта комната выглядит более уютной, чем остальные, благодаря полупрозрачным белым занавескам, пританцовывающим при каждом дуновении вечернего ветерка. Приближаюсь к открытому окну, любуясь видом на океан. Солнце практически село за горизонт, напоминая о своем существовании только маревом заката, раскрашивающим водную гладь оранжево-красными всполохами. Отсюда видно огромный, бесконечный бассейн, край которого растворяется в океаническом пейзаже на его фоне. Любопытно. Брайан часто в нем плавает? Он делает это в одиночестве или вместе с Ханной? Открываю стеклянную дверь и выхожу на террасу, плавно переходящую в зону отдыха с шезлонгами и столиками. Все здесь благоухает зелеными купюрами, вложенными во впечатляющий дизайн. Останавливаюсь возле самого бортика, не сводя глаз с воды. В ее отражении одна за одной вспыхивают звезды, и меня внезапно накрывает желание окунуться в пленительную прохладу. Я так давно не плавала, а когда-то это было моим любимым занятием. Осматриваюсь вокруг, вслушиваясь в ничем не нарушаемую тишину, и решаю воспользоваться моментом. Я же ненадолго, буквально 5 минут, и все. Я имею полное право хотя бы на мизерную компенсацию за причиненный моральный и материальный вред. На худой конец, если не успею выйти через спальню, оббегу дом с другой стороны и спрячусь в своей спальне. Снимаю с себя униформу Лорен, оставаясь в одних трусиках. Бюстгальтер и другие вещи Брайан зачем-то выбросил, пока я переодевалась в его квартире. Представляю злорадство Ханны при виде этого балахона, подпоясанного фартуком. Лорен больше меня размера на 3, но в том коротком платье Брайан мне не позволил расхаживать. «Домработницам не положено щеголять в платьях, из которых вываливаются сиськи». Эти грубые слова были бесплатным приложением к выданной мне спецодежде. В тот раз я смолчала, сделав вид, что меня не трогает его резкость. Ему ни к чему знать о болезненном сгустке обиды, засевшем в области левого подреберья. Неужели у Кроу не осталось ко мне ничего, кроме ненависти? Не могу поверить, что он стал настолько бессердечным. Впрочем, если этот орган у него все еще имеется, то теперь он занят очень красивой блондинкой. Непроизвольно морщусь, вспоминая отвращение на лице его девушки, адресованное мне. Поддавшись секундному порыву, стягиваю с себя остатки прикрытия, мысленно показывая Ханне средний палец и ныряю рыбкой в бассейн. Проснувшаяся во мне Гетера представила, что за ней в этот момент наблюдает Брайан и пускает слюни. Смешно, конечно, поэтому хорошо, что мои мысли никто не слышит. Я и позабыла, какое наслаждение способно дарить плавание. Вода постепенно забирает в себе мое напряжение, расслабляя хотя бы на считанные минуты. Через край дальнего бортика переливается вода, создающая издали иллюзию бесконечности. Опираюсь на него локтями и поднимаю голову, чтобы полюбоваться яркими звездами. В Лос-Анджелесе они выглядят нереально огромными по сравнению с Фениксом. «Брай, ты разве не закрывал дверь?» От мурлыкающего голоса Ханны, ворвавшегося в вечернее безмолвие, чуть не ухожу под воду. «Черт возьми! Почему я не услышала шум мотора? И почему Ханна здесь?» Я отчетливо слышала слова Лорен и перепутать. Слава богу, Брайан просил не готовить на эту вертихвостку с чем-либо другим не могла. Стараясь быть по максимуму бесшумной, снова ныряю как можно глубже, чтобы добраться до оставленных вещей незамеченной. Доплыв до противоположного края бассейна, высовываю голову наполовину и поворачиваюсь к ним спиной, в надежде слить свою темную макушку с окружающей темнотой. Ну и иметь возможность подышать. Господи, как я могла загнать себя в такую анекдотичную ситуацию? «Закрывал», — буркает Брайан в ответ, но через некоторое время добавляет подозрительно саркастичным тоном. «Хотя... нет, я потом открыл, чтобы проветрить». Каждое следующее слово звучит громче предыдущего, а это значит одно — он идет в мою сторону. Ханна на заднем фоне щебечет. «Ну ладно, котик, я пока в ванную». «Котик?» Я же застываю, словно это сильно поможет остаться невидимой в углу бассейна. Наивная. Через секунду прямо надо мной раздается надменный голос Кроу. «Даже не знаю, что думать. Ты решила меня соблазнить или за эти годы настолько обнаглела, что оголяться в присутствии посторонних для тебя норма?» Медленно поворачиваюсь к нему, мгновенно взяв себя в руки. Причем как в прямом, так и переносном смысле. Мне пришлось прикрыть ими свою грудь. Конечно, это движение привлекло все внимание Брайана именно к этой части моего тела, отлично различимой в прозрачной воде. Вот только его насмешливая и издевательская улыбка действует на меня похлеще отрезвляющей оплеухи. Да еще и высокомерная поза усиливает эффект. Кроу стоит возле кучки моих вещей, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Красивый сволочь. «Ты сам позволил входить куда угодно, кроме своего кабинета, и я не могла предвидеть, что вы вернетесь вместе». Ляпаю, не подумав, как это звучит, и сразу же жалею о сказанном. Надо было смолчать, Кассандра. «То есть, если бы я был один, ты бы не пряталась здесь, а продолжала плавать в моем бассейне, как у себя дома?» Я аж опешила от этой реплики. «Брайан пытается меня принизить? Поставить на место?» «Кроу, ты охренел? Я не просила привозить меня к себе. Я тебя вообще ни о чем не просила уже много лет. Иди к черту, понял? Отойди и дай вылезти из этого драгоценного бассейна, пока твоя подружка не увидела нас». Шиплю, как разгневанная кобра. Сама себя не узнаю, но моему терпению настал конец. С обманчивым спокойствием Брайан приседает на корточки, но тут же обхватывает мои мокрые волосы и тянет их вниз, вынуждая меня запрокинуть голову. От грубого движения затылок простреливает тянущая боль, но гордая маска на моем бесстрастном лице просто обязана бросить ему вызов. В глазах напротив – ярость, ненависть, настоящий смерч, затягивающий в свой смертоносный вихрь. И я даже не знаю, радоваться этому или нет, ведь до сих пор я видела в них только равнодушие и каплю раздражения. «Ты!» Начинает он говорить, сжав губы, но закончить не успевает, так как нас прерывает соблазнительный голосок его Ханны. «Милый!» Тянет она со стороны спальни. Кроу вмиг меня отпускает. дерганно выпрямившись, поворачивается на зов и небрежно стряхивает воду с руки. Я снова затаиваюсь в уголке, готовясь объясняться на испанском. Или нет, я пас. Пусть Брайан сам оправдывается перед своей подстилкой. Но то, что происходит дальше, приводит меня в изумление. Он отпихивает ногой мою одежду в бассейн. Пока трусы не отправились в дальнее плавание, спешу схватить хотя бы их. До платья отсюда не дотянуться. «Ничего себе! Ты решила меня сегодня убить, Ханна?» Тем временем произносит Брайан с заметной хрипотцой в голосе. «Узнаю этот тембр. Да он возбужден, черт возьми!» Осторожно выглядываю через бортик, и мои глаза машинально округляются. «Не смотри, не смотри!» — шепчет внутренний голос. Но мы никогда не могли найти общий язык с этим собеседником в моей голове. Поэтому продолжаю свою пытку, наблюдая, как Брайан направляется к дверям спальни, где поджидает Ханна в эротическом наряде. На ней черный кружевной лифчик, тонкая полосочка, сужающаяся на лобке, и чулки с подвязками. Своей спиной Кроу перекрывает вид на происходящее перед ним, но звук расстегивающейся ширинки противным треском рассекает воздух. Ханна что-то нашептывает, а Брайан склоняется над ней и, запустив пальцы в ее волосы, жестко целует. Ладони девушки обхватывают его зад, а на ее громком стоне я отворачиваюсь и затыкаю уши пальцами. Крепко зажмуриваюсь, пытаясь прогнать из головы эти омерзительные звуки. На моем горле будто кто-то затягивает невидимую веревку, которая с каждой секунды превращается в тугой, нераспутываемый узел из черной ревности и отчаяния. Заслужила ли я от Брайана подобное обращение? Однозначно нет. Если он спас меня только чтобы изводить бесконечными унижениями, лучше бы этого не делал. Та ошибка, которую я совершила в силу своей юности и глупости, не должна иметь такую цену. Спустя целую вечность я начинаю дрожать от долгого пребывания в воде, и это выводит меня из кошмарного забвения. Даже не осознавала, что все эти минуты плакала, в очередной раз выпустив на волю ту слабачку, что родилась 8 лет назад. Мне казалось, я смогла ее перебороть. Я думала, что научилась жить без него. Поворачиваю лицо в их сторону, но наталкиваюсь на пустоту. Они зашли внутрь. Об этом говорит приглушенная музыка, несмотря на то, что в окнах спальни темно. Наверное, они задвинули ночные шторы, чтобы я не смотрела их взрослое кино. «Что ж, ладно. Я поняла тебя, Брайан. С этой минуты я вправе считать, что отбыла наказание в тюрьме строгого режима и полностью искупила свою вину. Больше не позволю вытирать о себя ноги». Воспылав злостью, вылезаю из бассейна, намеренно оставляя в нем свои тряпки, и уверенной походкой отправляюсь в дом через другой вход. Голышом, разумеется. Они все равно слишком заняты друг другом, чтобы меня заметить.